Дорогие братья и сестры, когда мы собираемся вместе, самое дорогое для нас – это Слово Божие. Слово Божие, которое в Библии, Слово Божие, которое повторяет проповедник, Слово Божие в пении, Слово Божие в детских стихотворениях и в молодежных. И это для нас укрепление нашего духа. И вот то, что говорит Слово Божие – и наставление, и если даже обличение, оно все полезно для нас. Я хочу предложить нашему вниманию слово, которое записано в книге Иисуса Навина, 24 глава, 14 и 15 стихи. Иисуса Навина, 24 глава, 14 и 15 стихи. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить, богам ли, которых служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу. Наш Господь Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди такие слова произнес: «Блаженны чистые сердца». И вот мы видим на протяжении и Ветхого Завета, и Нового Завета очень много мест Священного Писания, которые говорят о чистоте сердца, искренности сердца, о чистоте служения, чистоте рук, чистоте всей жизни. Для этого, братья и сестры, чтобы нам больше иметь благословение. Ведь мы встали на путь Христов не потому, что просто лишь бы быть религиозными людьми, но мы хотим наследовать вечность. Мы хотим быть с Господом, мы хотим быть ими Господом руководимы. А поэтому и все, что нам относится, все, что нам Слово Божие нам говорит, это все для нас. И Господь хочет, чтобы у нас поистине было больше благословений. И поэтому мне хотелось говорить о благословении чистого сердца. Это слово относится к юношам, девицам. Написано, как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. Это слово относится к семейным, это слово относится к старцам, это относится к мужчинам и женщинам. Написано, чтобы мужи воздевали чистые руки без гнева и сомнения. И поэтому, когда мы проверяем эти места, то эти места, они проверяют нас, и нам хотелось бы, чтобы мы все с вами любили чистоту сердца. Давид молится и говорит: «Знаю, Господи, что Ты любишь чистосердечие». Господь любит чистосердечие. И если так Господь любит чистые сердца, то для нас вопрос: любим ли мы ходить в чистоте сердец наших? Наше чистое сердце – это прежде всего чистота нашего мышления. Это чистота нашего мышления. Это и по отношению честности, и по отношению, чтобы нам наши руки не прикасались к чему-то, что-то присвоить не свое. Это также относится и к тому, чтобы наши очи, наше сердце было чисто. Слово Божие говорит: если око твое будет чисто, то есть тело будет светло. И надо сказать, что Господь еще в Ветхом Завете, Он указал на одну заповедь, это записано числа, 15 глава, и там говорится такие слова, я читаю с 38 стиха: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их. И в кисти, которые на краях, вставят нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Вот здесь принцип – ходить вслед сердца и вслед очей ваших, которые влекут к блудодейству. Мир, в котором мы живем, он не только скверный, но он все больше и больше погружается в грязь и увлекает также и тех, кто еще хочет сохранить чистоту сердца. Сегодня христианские семьи становятся теми островками благочестия, на которые Господь смотрит, обозревает, благословляет, и однако сатана хочет и на эти островки залить грязными помоями всякой скверны. Поэтому как важно нам беречь свою чистоту сердца, чистоту взгляда, быть благословением также для наших детей. В книге Екклесиаст мы читаем тоже об этом принципе, как ходить. Там говорится: «Веселись, юноша, во дни юности твоей, и да вкушает сердце твое радости, и ходи по путям сердца твоего и очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Поэтому, поскольку известно, что 87% всей информации, которую получает человек, они входят через глаза. Поэтому как важно нам вот эти ворота нашей души, через которые столько проходит информации, чтобы нам сохранять чистоте и уметь отличать чистое от нечистого. И также держаться этого чистого. Благословение чистого сердца, оно отражается и также на том, насколько чисты наши уста. Насколько написано, притча Соломона говорит в 22 главе: «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах». Слово Божие говорит, чтобы слово ваше было всегда с благодатью, чтобы мы могли беседовать, говорить то, что приятно окружающим, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И о матери говорится в притчах Соломона, в 31 главе, что кроткое наставление на языке у нее. Я думаю, когда мы читаем эти места Писания, нам всегда хочется подражать таким вот путям, чистым, святым, потому что это нравится Господу, и это дает большое благословение также и для нас. Надо сказать, что в чистом сердце оно и любовь Божия возрастает, и любовь к Господу. И написано, что любите друг друга от чистого сердца. Когда возрастает любовь друг к другу, потому что сердца чистые, тогда Господь благословляет весь народ свой. И Господь знает, что наше сердце по природе, оно очень нечистое, скверное. Написано: из сердца человека исходят злые помыслы, прелюбодеяния, кражи, лихоимство. И много-много там перечисляет. И кто, как не Господь, знает сердце человека, что оно вот такое от природы. И Господь хочет, чтобы мы с вами всегда заботились, чтобы сердце наше было чистое, и Господь предназначил для нас что? Если мы заметили, совесть осуждает, то мы просим у Господа прощения, исповедуем, и если в чем-то заметили, что неправильно, в каких, ну, сердце наше осуждает нас, как хорошо попросить прощения, смириться, и также, если трудно, при всех, то пред служителями, Как это важно. Дети, когда все, что они могут сказать, могут доверить своим родителям. Одна мать так советовала. Вот все, что ты слышишь, на ухо говорят, чтобы другие не слышали, это грех, это скверно. Чистые мысли, их не стыдно и чистые слова передать маме, папе. А все, что грязно, скверно, оно делается в тайне и оскверняет сердце. Иногда у детей настолько могут оскверняться сердце через просмотры фильмов, через различные рассказы, через различные разговоры, что ненадолго-надолго укореняется в памяти. Потом нет того уже благословения, уже в таком сердце не возрастает любовь Божия, такое сердце удаляется от Господа. Чистое сердце, оно содействует тому, что мы хорошо понимаем Писание. Вот мера нашего света, который проникает в нашу душу, оно зависит, насколько мы себя предоставляем Господу. Мы иногда говорим, не знаю, что делать. Почему так происходит? Потому что недостает света в наше сердце. И Давид говорит, Господь просвещает тьму мою. И когда мы делаем такие ошибки, мы потом горько сожалеем, а потом видим, что причина была в том, что мы, может быть, не молились, чтобы Господь просветил очи сердца, потому что мы не знали, что делать, и сделали что-то неправильное. Господь просвещает тьму мою. Так вот, чтобы наше сердце было освящено Господом, это зависит, насколько мы себя предоставляем Господу. Вот вы приобрели этот дом, и здесь, как мы слышали раньше, свидетели Иеговы, а у нас называют их, даже говорят, имя Иеговы не упоминать, свидетели сторожевой башни. А в нашей местности они строят дома без окон даже. То есть вот как-то окна закрывают. Вот если мы так будем наше сердце закрывать от внешнего света, то там будет тьма. Если мы будем открывать наши сердца больше для света Божия, что это значит? Это значит, мы будем читать больше. Некоторые читают очень много. Например, Николай Степанович говорит, одну сестру спросил, сколько раз вы Библию читаете? Она говорит, я, говорит, прочитала в год 21 раз. Он удивился, говорит, а тот год сколько вы писали? Говорит, тот, говорит, год 22 раза. Ну, конечно, это... потом я познакомился с этой сестрой. Конечно, эта сестра пожилая уже, у ней забот не только, что если обед готовить, да в собрание ходить. И, однако, далеко не всякий употребляет столько времени. Я заметил, что вот с тех пор, как я стараюсь прочитать два раза в год Библию, больше как-то благословения. И я очень удивляюсь, когда некоторые христиане могут прожить несколько дней или там неделю и ни раз не взять Библию в руки. Или если они, я говорю так, но если ты христианин, скажем, 10 лет, по крайней мере, ты уже хоть 10 раз должен Библию прочитать. Однажды один мальчик меня спрашивает, дядя Веня, а сколько вам лет? Ну, я сказал, говорит, а сколько раз вы Библию прочитали? А ему, значит, 13 лет, и он 11 раз уже Библию прочитал. Он хочет, сколько вот ему лет, столько, чтобы Библию прочитать. Братья и сестры, но это может быть и не всегда такой вот показатель, обязательно сколько лет, столько Библию прочитать. Но тем не менее, когда мы больше читаем, больше вникаем, и еще, что мы себя предоставляем в распоряжение Господу. Очень важно не просто вот читать, а от сердца быть послушными. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Если мы какую-либо истину понятую, вот приняли ее, но, ну, поняли ее, но не исполняем, тогда Господь не может нас повести дальше. Он хочет, чтобы мы понимали Господа, и то, что мы поняли, исполнили, Господь нас ведет тогда более выше. Вот подобно как в горы, кто ходил, смотришь, ну вот это вершина, которую вот хочешь достигнуть. Достиг ее, а смотришь, а там еще выше. Выше поднялся, а там еще выше. Так вот в Священном Писании тоже. Когда мы поднимаемся на одну вершину, а впереди еще хочется выше, больше подняться, чтобы эти благословения были не только для нас, но и для окружающих нас. Я хотел еще обратить внимание, что когда мы стремимся к чистоте сердца, у нас увеличивается духовное плодоношение. Вы помните вот те четыре вида почв? Я думаю, все дети знают, какие виды почв. Это каменистая, тернистая, придороги и добрая почва. И вот чем характерна добрая почва? А упавшие на добрую почву – это те, которые, услышав слово, хранят в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Услышав слово, хранят. Бывает, что мы слушаем слова проповеди, хорошие проповеди, но они не очень на нас, не меняют нашу жизнь. Мы, может быть, умом их воспринимаем, но чтобы быть послушными и чтобы исполнять эту волю, как Слово Божие говорит, от сердца послушны тому образу учения, которому предали себя. И вот если мы стремимся к чистоте сердца, конечно, у нас будет больше духовного плодоношения, то есть плод Духа Святого, радость, мир, любовь, воздержание, долготерпение, милосердие. Все это у нас растет, и мы таким образом стараемся, нас тогда и на сердце радостно, и благословение Господне в жизни нашей. И еще что мне хочется сказать, что благословение чистого сердца, оно также передается и на потомство. Если родители хотят, чтобы у них было благословенное потомство, они всегда заботятся, чтобы и дети их получали пищу вовремя. Верный благоразумный раб, который пищу вовремя, который каждый день детям читает Библию, желает этого, молится с ними и еще прославляет Господа пением. Домашняя церковь, она тогда развивается, когда любят слово, молятся и поют в домах. И поэтому, когда в церквах всей семьей выходят отец и мать, и дети все выходят петь, и это такая забота, ну, все семьи так предоставляют им возможность, они желают это. Это очень хорошее правило всей семьей прославлять Господа также и в церкви. И если родители стараются жить свято, чисто, дети тоже захотят жить этой жизнью, потому что так они устроены, дети наши, что они подражают. Они подражают нам, они хотят быть похожими на старших. Если старшие, скажем, раздражаются, кричат, как в одном стихотворении детском, если взрослые кричат, если взрослые ворчат, значит, ссорятся они, значит, нет у них любви. И вот дети наблюдают, и к ним переливается тогда это раздражение, это горечь. И в этой атмосфере оно не может расти уже такие вот души здоровые, крепкие. Ну, если мы, скажем, растение, скажем, вот комнатный цветок, будем поливать какой-нибудь соленой водой или помоями, конечно, эти не будут хорошие цветы. Поэтому какая на нас ответственность, чтобы нам стремиться к святости, стремиться к чистоте, стремиться к благословению чистого сердца. И еще я хочу обратить внимание, что чистое сердце, в нем, это чистое сердце, в нем возрастает вера. Возрастает вера, и вера наша, она зависит от, опять-таки, от нашего послушания Господу. Вот есть такое слово в книге Иоанна, Евангелие Иоанна, 6 глава, 63 стих. Есть такие слова: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Слова Божии – это Дух, и они животворят. Каждый из нас – это душа живая. И только один Господь есть Дух животворящий. В послании Коринфянам в 15 главе, 45 стихом, там вот эти слова, они когда-то на меня произвели такое особенное впечатление, когда я обратил внимание, что это такое. Написано так. Так и написано. Первый человек Адам стал душой живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Мы можем быть живыми и крепкими, и духовно развиваться только в той мере, когда Дух Святой, Господь наш, через Слово, и в которых слова животворят, то есть творят жизнь, производят жизнь. Мы с вами никогда сами жизнь не можем произвести, потому что вот Господь Иегова, сущий, написано сущий, то есть Он, имеющий жизнь в самом себе. Мы с вами только живые в той мере, насколько мы общаемся с Господом и получаем вот эту жизнь духовную. И тогда мы живые и бодрые, и крепкие. И хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы понимали еще, от чего возрастает вера наша. От чего возрастает? От чистоты сердца, от послушания. Но еще на одно я хотел бы обратить внимание. Однажды, когда ученики подошли к Господу и говорят, умножь нас веру. Я думаю, какие хорошие слова. Умножь нас веру. Кто из нас не хотел бы, чтобы вера наша умножилась? И вот удивительно, на что Господь обратил внимание. Он говорит на эти слова, на эту просьбу умножь нас веру, говорит так. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, когда тот придет с поля, и говорит ли ему господин, покушай сам, а потом приготовишь мне. Наоборот, скажет, приготовь мне покушать, а потом ешь и пей сам. И вот когда раб это все сделает, будет ли благодарить господин этого раба? Он говорит, не думаю. И дальше такие слова. Говорит, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие. То есть Господь обратил внимание на смирение. Когда мы в смирении сердца, тогда и возрастает наша вера. Это в несколько мест можно привести пример. Например, когда женщина Серафиникиянка просила о своей дочери, и когда Господь ей сказал такие слова, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Я однажды посетил одну сестру с вечери, и там сын ее неверующий, говорит мне, вот, говорит, в Библии вашей написано, нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам. Зачем так Господь сказал? То есть он, а в общем-то, он правильно уловил, но только он с этим не соглашается. А эта женщина, она вполне согласилась. Когда Господь сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, другая бы могла отвернуться, обидеться, сказать, что, я думала, что хоть он мне поможет, а он меня обозвал вот так вот псом и так далее. Она берет эти слова, удивительно вот вера как делает. Она берет эти слова, еще делает как бы вот лесенкой, ступенькой к сердцу Божьему. Говорит, и говорит как, Господи, ну и все едят крохи, которые падают со стола Господ. Она говорит, да. И она сказала, так, Господи, как ты сказал, так и есть. Да, я пес, но псы же тоже едят. И вот тут он сказал такие слова, которые он редко говорил. О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Или еще один пример. Муж, который, отец, который пришел, или вернее послал слуг своих и говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому я не почел себя недостойным, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. И Господь говорит, и в Израиле не нашел я такой веры. Братья и сестры, что я хочу этими примерами сказать? Когда в нашей жизни приходится идти путем уничижения, скорбями, даже искушениями, где нас кто-то не понимает, или огорчает, или унижает. Обычная реакция человеческая – это огорчение. И, надо сказать, на этом пункте мы очень многие теряем. И многие, и многое мы теряем. Но если мы принимаем, что это путь Божий, путь, где хочет Господь испытать нашу веру, укрепить нашу веру, пережить это все, братья и сестры, вера будет возрастать. Вера будет возрастать, если мы таким образом будем молиться Господу и понимать, что все, что мы, вот все наши обстоятельства, это, мне очень понравилось выражение, когда я прочитал однажды так, вот наша обстановка вокруг нас, это специально, лично для нас, Богом созданные условия, для того, чтобы мы росли духовно. То есть это обстановка от Господа. Если так мы понимаем, тогда мы будем видеть, что Бог оберегает, Бог охраняет, Бог хочет нашего роста. И Он вовсе не хочет, чтобы мы могли подойти к старости и потерять веру. Нужно сказать, что с возрастом вера наша может укрепляться, а может и ослабевать. Почему это бывает? Потому что вот когда только уверовали, мы все полагаемся на Господа. И Его Слово для нас дорогое, Его повеление, и мы тогда растем. А вот когда мы уже сколько-то долго прошли в христианстве, мы начинаем думать примерно так, что да я и уже и христианин, я уже с опытом, я уже знаю, и можем делать ошибки. Вот среди шоферов, водителей, кто делает ошибки больше? Молодые шофера мало делают ошибки, а вот, да, и которые уже долго, уже опыт хороший, тоже мало делают ошибок. А больше делают ошибки кто? Кто немножко научился, и теперь, ну, теперь я уже могу, теперь уже и скорость могу превысить и так далее. Мы как-то ехали по Америке, ну, ночью ехали, и вот брат молодой вез нас, и мы с Николаем Степановичем ехали, и он говорит, посмотрит, он говорит, 130 миль нас вез, а там всего ограничение 75 миль, больше нельзя, в Америке нельзя, ну, это где-то 120 километров, больше нельзя ехать, а он где-то под 130 миль, это где-то под 200 километров, значит. Ну, я потом ему говорю, слушай, а какой скоростью ты нас вез? Ты километров где-то, ну, миль 90, 100 ехал, говорит, ехал, а 110, говорит, ехал, а 120, не знаю. Я говорю, да ты знаешь, у них закон такой, если где-то больше 90 миль, то остановит просто без разговора, наручники, надевает и сразу в тюрьму, потому что этот умный человек так не может, это только глупый может так делать с такой скоростью. А я, говорит, сзади смотрел, там нет света, нет полиции, сзади я. Так он говорит, не на скоростимер смотрел, а на фонари. Так вот, братья, иногда мы тоже так вот, что начинаем думать, что да, у нас ничего не будет, мы уже опыт имеем и можем сделать большую аварию. Дай нам Господь вот так вот всегда остерегаться, всегда ходить в страхе Божьем. Вначале я прочитал это место Писания. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Служить Господу в чистоте и искренности, в страхе Божьем. Вот те христиане, которые боятся, они всегда будут более благословенными. Вот подобно, как мы в скользкое время, когда выходим, скажем, ну, на улице скользко, мы тогда уже как-то осторожно, у нас и походка другая, и мы тогда не упадем. А если мы смело, неожиданно попадем на сколько мест, мы упадем. Вот так и в духовной жизни. Если мы в страхе Божьем боимся согрешить, боимся огорчить Господа, боимся, как бы нам куда-то не войти, это оберегает нас. И еще мы должны нашим детям их предостерегать. Они многого не знают, многого не понимают, а сколько сегодня этой мерзости и вот эта развращенность, что сегодня она и в нашей стране сегодня очень сильная, и везде по всему миру, просто близится уже к тому времени, когда Антихрист откроется, когда церковь возьмется в небо, и сатана старается вот людям дать больше такого вот греховного. Я помню, еще мой папа, он тоже проповедник был, говорил, что сатана даст свободу всем низменным страстям человека. И сегодня мы видим, что так и есть. Сатана старается вот все греховное и по отношению противоположного пола, и по отношению различного рода вражбы, гадания. Сегодня это очень сильно развито. И вот как об этом предостеречь? В нашей стране одна мать показывает мне, по-моему, в третьем или четвертом классе у девочки взяла такую книжечку маленькую, и, значит, ну, самодельная такая, и там на каждой страничке, где-то страничек 10, на каждой страничке такого рода гадания. Значит, кто твой будет муж, и там 10 имен. В каком ты городе будешь жить, и там 10 городов, и там, ну, вот такого рода. И вот они друг другу гадают, и вы знаете, вот такое прикосновение к ворожбе, к гаданию, пусть он даже в детском исполнении, оно является уже скверной. Оно является скверной. Как важно детей предостерегать, потому что дети, которые вот в гадании, в ворожбе уже как-то вот прикоснулись, уже они совсем по-другому себя чувствуют. Как-то одна девочка подходит ко мне и говорит, вот у меня на сердце какая-то, ну, и радость нет, и все. И потому что она всего-навсего что сделала? Дала подруге, она по линиям руки ей погадала. Как это важно! Сегодня это очень, очень опасно. И вот смотрите, то, что здесь мы с вами прочитали, чему сложили отцы за рекою, боги амореев, это было все, вот это вавилонская ворожба, гадание, она распространилась по всему миру. И когда больше исследуешь, то два скверны, это особенно, это соединение с бесовскими духами и развращение, разврат. Практически вот в этих храмах, Астар там и так далее было. И поэтому если мы хотим сохранить чистоту сердца, необходимо от всего этого отвращаться и вот этот признак удаляться от зла. Удаляться от зла. У Иова говорится четыре характеристики его как человека. Что он был, в чем заключалось его благочестие. Во-первых, он был человек непорочный, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Удалялся от зла. Вот здесь мы иногда, особенно молодые, могут как-то не придавать этому значения. Что значит удаляться от зла? И спрашивать, можно спросить, а насколько удаляться от зла? Немножко удалиться или чем подальше? Братья и сестры, чем подальше удаляться? Те, кто ходит близко к границам, те рискуют их пересечь. Мой дедушка погиб каким образом? Значит, ехал он на лошади, он был лесником, и впереди стояла телега. И почему, не знаю, дорога была закрыта, нет дальше обойти, не знаю почему, но он пошел по над самым берегом и оборвался, конь выплыл, а он погиб. Вот так, когда по над обрывом ходить, это всегда опасно, поэтому удаляться надо как можно подальше от всякого рода зла, потому что и аварии бывают неожиданные, и падения нравственные бывают неожиданные, мы иногда их думаем, что ничего не произойдет, ничего, я немножко там, коснусь там немножко зла, или около буду близко. Нет, дорогие друзья, удаляться от зла, именно вот это признак, ходить в страхе Божьем, удаляться от зла подальше, и является тем благословением, которое очень понадобится не только нам, но и нашим детям. И еще я хотел бы обратить внимание, что наше освящение, оно должно быть таким развивающимся, таким всю жизнь продолжающимся. И когда мы видим в нашей жизни приближение каких-то опасностей, какая-то тьма, какое-то осквернение, как важно снова и снова идти к свету, снова и снова быть вот в общении с Господом, в общении с детьми Божьими. И если надо обращаться к служителям, побеседовать. И служители хорошо, когда общаются с членами, посещают, спрашивают. Я всегда вот так вот как-то еще в ранней молодости молодым служителем был. И как-то Бог положил так на сердце. Пошел я, стал посещать членов. И потом эта сестра одна пожилая, о, говорит, это раньше так пресвитера посещали членов. И так вот, и всегда я задаю вопрос, как духовная жизнь? И очень многие откликаются, рассказывали о своей жизни. Поэтому, когда вот так вот и пресвитера посещают членов, и члены обращаются, оно содействует такому вот чистоте, освящению, общению. И еще хотелось бы, чтобы и в вашем собрании всегда вот оно было наполнено. Есть церкви, которые наполнены одинаково. И здесь, в Германии, я встречал, вот в одну церковь мы пришли, в обычный будний день разбор слова, там у них где-то 300 с чем-то членов, и почти полный зал. Это было обычно, они пришли на разбор слова, но мы как раз приехали, предоставили нам слово. И в нашей стране тоже вот, что в воскресенье приди, что в будний день одинаково наполнена церковь. Вот там, где научены так, я скажу, раньше, вот мы еще когда были молодые, наши родители, вообще было так, каждое собрание обязательно, и в будний день все всегда наполнялось. И еще, чтобы дети приходили не только в воскресный день, но и в будний день. Очень важно, чтобы нам сохранить вот эту. Я вот был на конференции вашей, где братство было, мне понравились слова Рефениуса, который говорил, что когда мы сюда приехали, нам говорили, что 10 лет, и вы через 10 лет будете хуже, чем мы. Но, говорит, прошло 30 лет, и мы все-таки сохраняемся. Я полагаю, братья, сейчас очень много значит именно наша позиция, вот так вот, хоть 30, хоть 40, хоть до конца жизни, чтобы постоянно соблюдать вот эти Божьи установления, то есть подальше держаться от зла, не смешиваться с этим миром, больше молитв, больше постов, больше личного такого общения с Господом, и Бог будет благословлять. Поэтому, братья и сестры, мне так бы хотелось, чтобы вот это благословение чистого сердца, оно бы было таким желанным для каждого из нас. И когда Господь придет, Он нам будет давать награды. И награды в зависимости от того, как мы прожили нашу жизнь, как мы слушались Господа. И надо сказать, и Господу это очень нравится, что написано, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. И когда придет Господь, мы будем желать, и мы сейчас желаем, чтобы он скорее пришел. И, по-видимому, в мире будет развиваться так, что чем больше этой скверны, тем искренне дети Божьи будут взывать «Гряди, Господи Иисусе!». Сегодня церковь еще не взывает так «Гряди, Господи Иисусе!». А придет к тому, что церковь будет взывать «Ей, гряди, Господи Иисусе!». И этот возглас «Се гряду скоро!» он будет таким приятным и желанным для каждого из нас. Пусть Господь благословит все эти слова в наших сердцах, чтобы нам расти духовно, ожидать Господа, бодрствовать и всегда быть благодарными Господу. Аминь. Помолимся. Люблю.